Глава 22. На долю секунды я растерялась, потом попыталась выкрутиться из дурацкой ситуации. К сожалению, очень похоже на Арину Виолову. Столько неприятностей из-за этого. Лидия протянула ручку. «Поставьте автограф». «Право, неудобно, просто у меня лицо». «Не надо, Виола Ленинидовна», — мягко произнесла Капстынь. «Откуда знаете мое настоящее имя?» — сдалась я. Лидия взяла пачку сигарет. «Вы ведь курите?» «Изредка». «Дым не раздражает?» «Отнюдь». Капстынь кивнула, щелкнула зажигалкой и весело сказала: «Некоторое время назад у меня сломалась машина. Пользоваться такси боюсь. Не знаю, в каком состоянии наемный автомобиль. Не пил ли шофер накануне перед выходом на работу. Вот и поехала на метро. Тащиться предстояло через весь город, и что сидеть целый час, пялись на пассажиров? Решила книжку купить. Подошла к лотку, смотрю, продавщица некую Арину Виолову читает. С тех пор я преданная ваша фанатка. Без устали всем детективы нахваливаю, стараюсь передач с вами не пропускать». «Спасибо», — промямлила я. «На фирме я со дня основания», — продолжала начальница отдела. «А до нее вместе с Анной Семеновной работала. Когда они с Антоном Петровичем начали подниматься, очень рада была. Святые люди, честные и бескорыстные. Даже странно, что им удалось такое дело раскрутить. Обычно наивных интеллигентов на дороге к бизнес-успеху гораздо раньше из седла вышвыривает. Но сейчас не об их деловой хватке речь. Слухи по конторе носятся, как на реактивной тяге. Заходит ко мне 13 апреля Анна Семеновна и говорит: „С днем рождения, Ледуша“. Я, естественно, улыбаюсь, а она мне вашу новую книгу протягивает и говорит: „Вот, держи подарок“. Удивила, конечно. А я утром на работу ехала, у лотка притормозила, спросила: „Новая Виолова есть?“ „Нет“, — ответила продавщица. „Еще не написала“. А тут такая неожиданная радость. Ну и накинулась на Анну Семеновну с расспросами, а та, смеясь, сказала: „Знаю твою Виолову Тараканову с пеленок, они с Милочкой в один класс ходили. Попросила ее добыть экземпляр новой книги, еще не поступившей в продажу, и подписать тебе“. Лидия раздавила окурок в пепельнице. «Вы не помните того разговора с Каркиной?» «Простите, нет, не подумайте, что корчу из себя звезду. Но раздача автографов — рутинная работа. Тетя Аня частенько просила о такой услуге для знакомых». Капстынь кивнула. «Иного ответа и не ожидала. Я вас многое знаю, сейчас понимаю, что появление в данном кабинете Арины Виоловой связано со смертью Каркиных. Или вы на самом деле хотите оформиться курьером? Ох, Маша, Маша! А вы ведь так представились? Да не знаю я ваших книг, выгнала б сейчас какую-то Машу вон. Рекомендация Эльзы в моем отделе лишь навредит. Да и не поверю вам. Наш новый коммерческий директор не способна на человеческие поступки, она циркулярная пила по менталитету. Давайте поговорим откровенно. В кабинет никто не войдет, и подслушивающих устройств тут нет. Я, кстати, уже подумала, что в смерти Каркиных имеется некая странность. Ушли оба сразу, а ведь практически не болели». «Возраст не юный», — бормотнула я. «Но не столь уж и пожилой», — кашлянула Лида. «Каркины вовсе не склеротики. Активные люди с ясным умом. Имелись, конечно, некие проблемки со здоровьем. У Анны Семеновны, сами понимаете, что... А Антон Петрович огурцом держался. Правда, история с Вадиком его из колеи выбила. Но Каркин выдержал испытание мужественно. Очень хорошо помню ситуацию. Я после поминок посуду собрала и на кухню несу. Эльза в комнате лежит. Вот уж на кого смотреть страшно было. Лица нет, черная маска. Она после самоубийства Вади совсем иной стала. Да так вот. Антон Петрович мне помогать взялся, составил чашки на поднос и вдруг говорит: „А если б жив остался, то в тюрьме бы сгнил. Скажи, Лидочка, что лучше, в могиле или по лагерям да зонам? Тяжело ему пришлось, вы понимаете?“ «Нет», — растерянно призналась я. «А кто такой Вадим? Чьи похороны? Причем тут Эльза Генриховна?» «Она мать Вади», — ответила Лида. «Вы не в курсе?» «Чего?» «Неужели Мила не рассказывала?» «О чем?» Капстынь откинулась на спинку стула. 30 лет назад я, студентка 4-го курса, пришла к Антону Петровичу на практику, да и осталась рядом с ним навсегда. Меня после окончания института определили лаборанткой к Каркину. Представляете, нравы научного мира?» «Вообще-то я далека от него», — Лидия хмыкнула. Внешне все пристойно, интеллигентно, а по сущности базар. Коллектив бабский, сплетни, хихиканье, обсуждение, кто, куда и с кем. В первый же рабочий день мне нашептали кучу информации, например, что Анна Семеновна Каркина заболела по женской части, перенесла операцию. Понятно? Конечно, кивнула я. Только об ее проблеме я ничего не знала. Мы на эту тему никогда не беседовали. Женщины обычно не распространяются о таких вещах. Антон Петрович жену обожал, пылинки с нее сдувал. Но он же мужчина. Супруга больная, так что мужу жить монахом. Как считаете? Прищурилась Лидия. Каждый решает проблему по-своему. Деликатно отозвалась я. Верно, кивнула собеседница. Вот Антон Петрович и предпринял некоторые шаги. Привел он в институт Эльзу, а спустя 7 месяцев народ рты поразевал. Новенькая младенца родила мальчика. Эльза ни словом про отца своего ребенка не обмолвилась, только по коридорам быстрыми мышами побежали слухи, и очень скоро местные сплетницы были уверены, Вадик сын Антона Петровича. Ни Эльза, ни Каркин не демонстрировали своей близости и дружеских отношений. Они никогда не оставались вдвоем на кафедре, не шушукались в курилке, не обедали вместе в столовой и держали дистанцию, но, как говорится, на чужой роток не накинешь платок. Затем Эльза перевелась в другой отдел, и постепенно болтовня стихла, нашлись иные интересные темы для досужих языков. Кстати говоря, Анна Семеновна более чем вежливо разговаривала с Эльзой, и кумушки терялись в догадках, глядя, как законная жена и любовница вместе обсуждают некую служебную проблему. «Анька дура», — заявляли одни. «Высокие отношения», — восхищались другие. «А что им морды друг другу царапать?» — резонно отмечали третьи. «Хорошо, Антон Петрович устроился». Скандал случился лишь один раз во время новогодней елки. Лида не помнила год, когда приключилась та драка. Да-да, драка. В самом прямом смысле этого слова. В ней, как, впрочем, в большинстве советских контор, существовала хорошая традиция. В последних числах декабря сотрудницы месткома вешали шары и гирлянды на вечно зеленую пушистую красавицу елку, приглашали детей всех, кто работал в институте, и устраивали немудреный праздник. Бессменным Дедом Морозом был Антон Петрович, снегурочками наряжали то одну, то другую лаборантку. Детвора с охотой водила хороводы, причем компания собиралась разновозрастная, от детсадовцев до старшеклассников. Лидия сейчас не могла сказать, сколько лет в тот год стукнула Миле, но отлично помнила, что дочь Антона Петровича уже была подростком, а Вадим, сынок Эльзы, уморительным малышом. Вначале ничто не предвещало беды. Праздник катился по накатанной колее. «Дедушка Мороз, ты где? Елочка, зажгись!» Мы плясали, пели, прыгали. «Кто прочтет стишок? А теперь Маша сыграет нам на пианино». Через 2 часа вспотевшие дети встали в очередь за подарками. Антон Петрович, слегка сдвинув в сторону сильно мешающую бороду из синтетической ваты, брал из мешка кулики с конфетами и вручал их очередным снежинке или космонавту. Одни дети просто улыбались, другие говорили «Спасибо». А вот Вадик, неполитично наряженный зайчиком, внезапно обнял Каркина за шею, с чувством поцеловал мужчину и громко, четко сказал: «Дедушка Мороз, я тебя люблю, никогда не уходи от нас». Грянул дружный смех. Растроганный Антон Петрович вернул крошке поцелуй, потом поднял его и посадил на плечо. «Давайте еще раз пройдем хороводом», предложила Снегурочка. Вдруг из толпы в Вадика полетели яблоки и мандарины, брошенные недоброй рукой. «Прекратите хулиганство!» — возмутилась Снегурочка. Крупный апельсин угодил в лицо Вадику. Малыш истерически зарыдал. Эльза кинулась к сыну, и тут из гущи ребят вылетела Мила, сжимавшая в руках фрукты. «Это мой папа!» — кричала она. «Уберите ребенка прочь!» «Мила!» — воскликнула Анна Семеновна. «Ну и безобразие!» «Верно, мама!» твердо ответила девочка-подросток. «Мне тоже не по сердцу, когда отца целует не весть кто. Вот я и решила прекратить, как ты выразилась, безобразие. Это мой личный папа, и только я имею право его обнимать. Уберите сопляка». Толпа зашушукалась. Анна Семеновна попыталась унять девочку, но Мила ловко вывернулась из материнских рук и налетела на Эльзу. «Заберите своего Вадима, папа мой». «Никто на него не покушается», деланно спокойным голосом возразила Эльза. «Тогда зачем он его целует?» «Вадик крошка», попыталась вразумить разъяренную младшую Каркину Эльза. Ненавижу!» — злобно отчеканила Мила. «Пусть он сдохнет, и ты тоже! Папа мой и мамин!» Тут родители Людмилы сбросили с себя оцепенение, схватили дочку и утащили из зала. Эльза незаметно испарилась вместе с Вадиком. Понятно, как отреагировали на происшествие сплетники. Целый месяц потом институт гудел больным ульем. Но всему приходит конец, любой даже мощный пожар рано или поздно догорает. Больше никаких битв за Антона Петровича не случалось, то, что произошло позднее, было известно лишь Лидии. Кстати, создав фирму, Каркин пригласил на работу много бывших коллег, в том числе и Эльзу. Судьба распорядилась так, что в момент, когда Каркину сообщили о несчастье с Вадимом, Антон Петрович находился в кабинете Лидии, проглядывал кое-какие документы по растениям, которые заказал очень известный музыкант. «Дешево же ему оранжерея обошлась», — слегка раздраженно отметила Капстынь. «Ничего себе, скидочку выпросил. 50%. Кто у нас такой добрый?» «Насчет цены я распорядился», — пояснил Каркин. «Теперь Лабух нас бесплатно рекламировать начнет. Уже дал интервью, восхищается фермой». Сленговое словечко «лабух» комично прозвучало из уст ученого-ботаника, и Лидия засмеялась, не думая ни о чем плохом. Она продолжала веселиться даже тогда, когда у Каркина затрезвонил мобильный. Антон Петрович взял трубку и бодро откликнулся. «Алло?» Затем его голос стал прерывистым от волнения. «Да, о нет, боже!» «Что случилось?» — испугалась Лидия. «Анне Семеновне плохо? Но она же уехала в Чехию пить минеральную воду. Антон Петрович, не молчите». «Вадим», — еле вымолвил Каркин. «Лида, отвези меня в сейчас. Запри кабинет, минуту. Открой окно, налей воды». Лида заметалась по комнате. Каркин тем временем потыкал в кнопки на мобильном. «Эля, спокойно, ты можешь говорить? Я забыла, где он. А сейчас...» Сунув трубку в карман, Каркин зашептал. «Не надо огласки, Лида, ты поможешь?» «Ради вас, Антон Петрович, готова на все», — ответила Капстынь. «Отвези меня в центр», — бестолково забормотал ботаник. «Там отделение милиции, майор Селезнев, Вадим убит». Лида схватилась за голову. «Ой-ой-ой». «Тише, умоляю, тише», — еле-еле произнес Антон Петрович. «Анне ничего не надо знать, и милочки. Они, ну да, поехали, там Эля». Первой, кого увидела Капстынь, войдя в отделение, оказалась Эльза Генриховна. Она абсолютно не удивилась присутствию Лиды и, закрыв глаза рукой, взмолилась. «Пожалуйста, зайдите к майору Селезневу, я ничего не понимаю. Антоша, посиди со мной». Не стесняясь Капстынь, Эльза обняла Каркина, и тут лишь до Лиды дошло. Перед ней несчастные, наверное, любящие друг друга люди, которые по неким причинам вынуждены жить врозь. Все сплетни, летавшие некогда по НИИ, правда, Вадим — родной сын Антона Петровича. Следователь обрадовался, увидав Лидию. «Вы вроде похожи на нормальную», — сказал он. «А то Эльза Генриховна совсем того. Конечно, случилась беда, но нельзя же так растекаться». Капстынь приготовилась слушать. «Вадим арестован», — заявил майор. «Так он не убит?» — закричала, вскакивая Лидия. «Извините, побегу родителей обрадую». «Сядьте», — строго велел Селезнев. «Повторяю, он арестован». «За что?» — похолодела Капстынь. «Парень наркоман». «Ой!» Влез в окно квартиры на первом этаже. «Ай!» «Хотел украсть, что под руку попадет». «Не может быть!» «А попалась дочь хозяйки», — монотонно объяснял милиционер. 16-летняя Полина Рюриковна Феоктистова». «Господи!» Она закричала, но кроме нее в доме никого не было. «О, нет!» «Да», — сурово оборвал Капстынь майор. «Но это еще не самое плохое. Полина инвалид с детства. Церебральный паралич, передвигалась только на коляске. Так подонок ее 15 раз ножом колол. Небось, хотел выведать, где родители деньги прячут. Он мерзавец, ничего дельного не обнаружил. Феоктистовы живут бедно, у них еще одна дочка имеется, на пару лет старше Полины. Хорошая девочка, пока учится, зарплаты в дом не приносит, да и откуда бы сбережения взялись. Мать медсестра, в обществе Красного Креста служит, отец ремонты людям делает. Еще бабка с ними жила, померла год назад». «Ужасно», — лепетала Лидия. «Я Вадима не знаю, но он не мог». «Почему?» — искренне поразился следователь. «Он сын Антона Петровича, порядочного человека». «Эх, девушка», — С невероятной грустью заговорил Селезнев. «Кабы вы знали, дети каких людей за наркоту все готовы отдать?» «Это ошибка!» — закричала Лидия. «Вы перепутали?» Вадима взяли на месте преступления. «Он убил девочку?» — ужаснулась Капстынь. Бабка Феоктистовых от рака скончалась, а несколько ампул с наркотиком, которые ей кололи как обезболивающее, в семье осталось. Понуро пояснил Селезнев. Вадим их нашел и вкатил себе дозу. Вылезти во двор уже не сумел, его Кира, старшая дочь Феоктистовых, обнаружила. Она в больнице сейчас, бедняга. Такой шок пережила. Вернулась девушка домой, а там труп сестры и убийца в отключке. «Что же теперь будет?» — прошептала Лидия. «Суд и справедливое наказание». «У него отец ученый». «Ну и?» — нахмурился майор. «Для сынков даже больших начальников особых законов еще пока не придумали. Хотя все к тому катит». «У Антона Петровича есть жена», — начала вводить Селезнева в курс событий Лидия. «Анна Семеновна позора не выдержит. Нельзя ли без огласки обойтись? Но сделайте что-нибудь».